Третье римскими. Первый значительный труд Тацита «История». В Риме этим заглавием часто пользовались при описании событий, современником которых был сам автор произведения. Однако выполнение не вполне отвечает той первоначальной программе, о которой мы узнаем из вступления к Агриколе. Тогда Тацит обещал сочетать в своем будущем труде память прошлого рабства со свидетельством о нынешнем благополучии. В 97-98 годах римский читатель, естественно, понимал это обещание как изображение мрачного правления Домициана и поворота, наступившего со времен Нервы и Траяна. История построена иначе. Она представляет собой рассказ о правлении Флавиев, начиная с гражданской войны 69 года, которая привела их к власти, вплоть до гибели последнего представителя династии Домициана, страница 222. Нынешнее благополучие оставлено в стороне, и автор считает нужным извиниться перед читателем и перед императором, заявляя, что о годах редкого счастья при Траяне он расскажет в старости, если доживет. Также и это обещание, если считать, что писатель когда-либо к нему серьезно относился, осталось невыполненным. Закончив историю, Тацит обратился не к настоящему, а к более отдаленному прошлому. Его второй большой труд озаглавлен «От кончины божественного Августа». Здесь дана история Римской империи после ее основателя Августа, рассказана о правлении Тиберия, Калигулы, Клавдия и Нерона, 14-68 годы. Свой второй труд Тацит однажды называет «Анналами», то есть летописью. Это не заглавие, а наименование историографического жанра, посвященного более раннему времени, чем история. Но в новое время «Анналами» стали называть «самый труд» вместо длинного и неудобного названия, которое ему дал автор. «Анналы» смыкаются с историей, которая становится их продолжением. Оба произведения составляют единое целое – историю Рима от 14 до 96 года. Как единое целое, даны они и в рукописях. Примечание 9. В основной рукописи истории «Медицейская» она следует за книгой 16 «Анналов», как книга 17 и дальнейшие книги этого труда. Конец примечания. Заглавие «История» выставлено было только филологами XVI века на основании античных свидетельств Плиний-младший, Тертулиан. О произведении, посвященном временам Нервы и Траяна, речи больше нет. Теперь Тацит собирается, если жизнь ему позволит, заняться в будущем еще более ранним периодом – правлением Августа. Этот замысел тоже не был выполнен. Надо думать, что Тацит не случайно отказался от изображения времен Траяна. При Траяне стабилизировалось сотрудничество императора с Сенатом, но фактически власть императора при этом увеличилась, и значение Сената еще более пошло на убыль. Порядки эти не могли не вызывать неудовольствия Тацита, но позиция деятелей его типа оказывалась изолированной в рядах самого Сената, где староримская группировка уменьшалась количественно и охотно шла на примирение с императорской властью. Мировоззрение историка становилось все более пессимистическим, а картины прошлого, которые он рисовал, все более мрачными. Оба основных исторических труда Тацита сохранились только частично. От истории дошли первые четыре книги и часть пятой «Гражданская война 69 года» и самое начало правления Веспасиана, 70 год. От «Анналов» сохранилось на различных путях рукописной традиции два массива. Один из них составляет начало произведения, его первые шесть книг, в которых рассказан конец жизни Августа и правление императора Тиберия, 14-37 годы. В этой части имеется, однако, большая лакуна, охватывающая почти всю пятую книгу, кроме ее начала, и начала шестой. В лакуну попали события конца 29 года, весь 30 год и большая часть 31 года. Повествование о Калигуле и первых годах Клавдия не сохранилось. Второй массив начинается со середины 11 книги 47 года и обрывается в середине 16 книги на незаконченном рассказе о гибели лидера сенатской оппозиции Тразеи Пета при Нероне в 66 году. Страница 223. Удалось ли Тациту закончить свой труд, довести анналы до начала изложения истории, неизвестно. Христианский писатель IV века Иероним сообщает, что произведения Тацита, которые он рассматривает как единое и последовательное целое от кончины Августа до смерти Домициана, состояло из 30 книг. Примечание 10. Комментарий к пророку Захарии. Конец примечания. Какая часть из них падает на анналы и какая на историю, неясно. 18 плюс 12 или 16 плюс 14. До нас дошло таким образом около половины всего труда. Из письма Плиния-младшего видно, что около 108 года часть истории была опубликована, но Тацит собирал в это время материалы для описания извержения Везувия в 79 году, то есть не дошел еще до правления Домициана. Надо думать, что история была закончена не ранее 110 года. При этих условиях трудно себе представить, чтобы такой сложный труд, как «Аналы», был завершен еще при Траяне, то есть до 117 года, тем более что на этот промежуток времени падает проконсульство Тацита в Азии. Почти несомненно, что историк продолжал работу над «Аналами» при преемнике Траяна Адриане. Наукообразное осмысление исторического процесса возникало в античном мире лишь спорадически, и занимались этим чаще философы, чем историки. Историография развивалась не как наука, а как искусство, как один из жанров повествовательной художественной литературы. В классический период своего развития греческая поэзия изображала либо мифологических героев, возвышавшихся над обыденной действительностью, эпос, трагедия, либо карикатурные комедийные маски. Средний человек мог подаваться лишь как реальное лицо, не преображенное в художественную фикцию. Ответом на эстетический запрос, требовавший персонажей среднего уровня, было развитие прозаических жанров. Художественная историография, изображавшая жизнь реальных людей, их чувства и стремления, становилась в один ряд с поэзией, восполняя оставленный ею пробел. Греческая историография имела художественный характер с самого своего зарождения в VI-V веках, особенно у Геродота. Фукидид присоединил к художественной стороне ряд наукообразных элементов – историческую критику, искание причинности в ходе событий, политический анализ. Но последующие историки в большинстве своем не удержались на научном уровне изложения Фукидида. С наступлением упадка полисной системы в IV веке литературные задачи историографии стали преобладать над научными. В литературном сознании позднейшей античности историографический жанр занимал промежуточное положение между красноречием и поэзией. История – учительница жизни, сокровищница примеров, иллюстрирующих добродетели и пороки. Она служит для поучения в области морали, политики, военного дела и одновременно для услаждения, страница 224. Рассказ историка мог тяготеть либо к риторическим прославлениям и порицаниям и блистать тогда речами, письмами, описаниями, либо к драматической напряженности, вызывать сильные эффекты, страх, сострадание, изумление. Стремление потрясти читателя сближало историографический жанр с трагедией. Предполагалось, конечно, что историк должен быть правдивым, но это требование очень часто нарушалось. Вопросы проникновения в причинный ход исторического развития у эллинистических теоретиков историографии даже не ставятся. Греческое рабовладельческое общество эпохи эллинистических монархий уже не чувствовало себя в силах сознательно распоряжаться своей судьбой. Лишь один историк эллинистического времени составляет исключение – это Полибий, около 201-120 год до нашей эры. Свидетель возвышения Рима как мировой державы и превращения Греции в римскую провинцию – первые в ряду греческих мыслителей, обслуживающих идеологию римской аристократии. Римское общество находилось еще в процессе восходящего развития, и Полибий возвращается к проблематике исторической причинности. Он объясняет успехи Рима прочностью его государственного строя, в котором смешаны элементы, свойственные и монархии, и аристократии, и демократии. Продолжателем Полибия является философ и историк Посейдоний, о котором мы уже вспоминали в связи с Германией и диалогом Тацита. Его метод, по-видимому, оказал большое влияние на римских историков, начиная с Саллюстия. В Риме годовые записи, анналы, аннус, год, существовали издревле. С конца III века до нашей эры стали появляться писатели-анналисты, которые в форме погодной хроники рассказывали о событиях римской истории. Произведения эти преследовали политические цели. Они были обращены к эллинистическому миру и писались по-гречески. Авторы их нередко являлись видными политическими деятелями. Художественных задач эти труды себе не ставили. Излагать историю для римских читателей и притом в художественной форме предоставлялось поэтам, которыми в это время могли быть только люди невысокого общественного положения. Со середины II века до нашей эры римские историки стали пользоваться латинским языком, но по своему художественному уровню римская историография сравнялась с греческой только во второй половине I века до нашей эры – Саллюстий, Ливий и другие. Характерным для Рима осталось, однако, то, что историографическая деятельность продолжала привлекать к себе людей с государственным и военным опытом. Наряду с кабинетными литераторами вроде Тита Ливия в качестве историков продолжали выступать сенаторы, писавшие зачастую о тех событиях, в которых они лично принимали участие. Один историк продолжал повествование другого. Саллюстий примкнул к изложению более раннего историка Сизенны. Видный деятель времен Цезаря и его преемников Азинни Полеон близко примкнул с Саллюстию в своем рассказе о гражданской войне, приведшей к установлению империи. Страница 225. Правлению Августа был посвящен исторический труд «Кремуция Корда». Судьба этого произведения свидетельствует уже о новых условиях историографической деятельности, наступивших в период империи. Автор был обвинен в том, что восхвалял убийцу Цезаря. Сенат постановил сжечь его книги, и Кремуций Корд лишил себя жизни. Некоторые экземпляры, однако, сохранились, и книга впоследствии переиздавалась. Тем не менее, традиция сенатской историографии не оборвалась. Ее продолжали консуляры Сервилий Нониан и Клувий Руф. Историки-сенаторы не уходили в глубокую древность и считали своей основной задачей рассказ о политических событиях сравнительно недавнего прошлого. Антикварные и культурно-исторические интересы были чужды им, в отличие от историков кабинетного типа. К этой последней категории после Тита Ливия принадлежали, по-видимому, два известных историка – Аффидий Бас в первой половине I века и Фабий Рустик во II. Тацит, разумеется, обновляет традицию сенатской историографии. Программные декларации Тацита во вступлениях к истории и анналам не выходят за рамки установившейся уже в течение столетий эллинистической-римской историографической теории. От историка требуются два качества – красноречивое изложение и правдивость. В Риме, пока дело шло о временах республики, бывали выдающиеся историки, которые удовлетворяли обоим требованиям. С установлением империи эти великие таланты перевелись. Здесь звучат мотивы диалога об ораторах. Политическая обстановка империи губительно действует на судьбы красноречия. Правдивость изложения тоже пошла на убыль. Сперва по неведению государственных дел, потом из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним. Империя положила конец публичному обсуждению государственных вопросов в Народном собрании и перенесла решение многих важнейших дел даже за пределы Сената в узкий круг советников-принципса. Тайный характер управления и отсутствие доступной документации ограничивали осведомленность историков. Недостаток государственного опыта приводил к поверхностному пониманию событий. С другой стороны, правдивый рассказ был невозможен в атмосфере лжи, созданной императорским строем. Противопоставляя себя предшествующим историкам империи, Тацит заявляет о своей неколебимой любви к истине. Обещает рассказывать без гнева и пристрастия, продолжая тем самым традиции республиканской историографии. Для истории возможность правдивого изложения обеспечивалась политической обстановкой, установившейся при Траяне, когда каждый может думать, что хочет, и говорить, что думает. Аналы были посвящены более далеким уже временам. Страница 226. Избирая темой истории гражданскую войну после гибели Нерона и правления Флавиев, Тацит считает нужным предупредить о мрачном колорите событий, которые будут развернуты перед читателем. Несколько иной, но столь же мрачный характер имеют аналы, в которых значительное место занимают картины террористического правления Тиберия и Нерона. Атмосфера развертывающейся трагедии разлита по обоим историческим произведениям Тацита и определяет их художественное задание. Они принадлежат к тому историографическому жанру, который, согласно определениям античных теоретиков, изображает страшное, поразительное, потрясающее. Вместе с тем Тацит, как почти все античные историки, моралист. «Я считаю главнейшей обязанностью аналов, — пишет он, — сохранить память о проявлениях добродетели и противопоставить бесчестным словам и делам устрашение позором в потомстве». С другой стороны, автор «Агриколы», «Германии» и «Диалога» продолжает оставаться публицистом также и тогда, когда обращается к изображению прошлого. В истории его интересуют лишь наиболее значительные деяния, то есть события политической и военной истории, то, что касается императора, сената, армии. При такой направленности своих интересов автор истории и аналов вправе считать себя наследником республиканских историков, повествовавших о деяниях римского народа. Но именно в этом заключается ограниченность, архаичность основных подходов Тацита. Во времена республики, когда важнейшие государственные дела решались в народном собрании города Рима, Рим был ведущим политическим центром. Уже при Августе он потерял это значение, уступив его Италии в целом. Политическое развитие первого века нашей эры вело к тому, что Италия стала утрачивать эту роль, и со времени Адриана центр тяжести империи перемещается на восток. Этого процесса Тацит не замечает и продолжает рассматривать историю империи с чисто римской точки зрения. Однако вместе с этой уже устаревшей перспективой Тацит усвоил от своих республиканских предшественников очень важное положительное качество – стремление к самостоятельному осмыслению событий. Линия античной историографии, идущая от Фукидида через Полибия и Поседония к Солюстию, нашла в лице Тацита своего последнего представителя. Историк хочет быть не только рассказчиком, повествующим о ходе событий, который по большей части зависит от случая, а стремится проникнуть в их смысл и причины. Отыскание причин и начал составляет постоянную заботу Тацита. Все это диктовалось единой задачей – осмыслить Римскую империю в ее возникновении и развитии и сделать отсюда политические выводы для настоящего. Страница 227. Каковы же представления Тацита о движущих силах исторического процесса? На этот вопрос исследователи давали самые разнообразные ответы. Пельман, написавший в начале нашего века специальную монографию о мировоззрении Тацита, нашел в его мыслях хаос непроясненных и непродуманных мнений, мешанину из противоречий. Примечание 11 мы опускаем. Почвой, на которой возникло это суждение, является риторический характер повествования, где участие богов, рока или фортуны в равной мере допустимо как украшение возвышенного стиля. В гражданской религии античного государства веры не требовалось, а нужно было лишь строгое выполнение обрядов. Те, кто в теории отрицали существование богов или, по крайней мере, сомневался в нем, признавали государственную религию на практике как гражданскую и патриотическую ценность, как средство спайки рабовладельческого коллектива. Тацит был по своим политическим установкам традиционалистом и к тому же членом той жреческой коллегии 15 мужей, которая в случае тяжелых знамений обращалась к оракулу Сивелиных книг ради умилостивления гнева богов. В свое время римская анналистика началась с записей о подобных знамениях, продигиях, и последующие римские историки считали своей обязанностью продолжать эту традицию. Не отходит от нее, разумеется, и Тацит. Повторять россказни и те же читателей вымыслами несовместимо, я думаю, с достоинством труда, мною начатого. Однако я не решаюсь не верить вещам, всем известным и сохранившимся в преданиях. Следуя за своими источниками, он часто повествует о чудесах и знамениях, но около половины таких рассказов сопровождается скептическими замечаниями историка. В других случаях Тацит либо вовсе не выражает своего отношения к достоверности сообщения, либо высказывается очень осторожно и неопределенно. Лишь по отношению к императорам Веспасиану и Титу, которым Тацит был обязан началом своей сенатской карьеры, делается исключение. Принимается версия официальной флавианской историографии о благоволении неба и приязни богов к Веспасиану. Помимо традиционных знамений или оракулов, Тацит очень редко апеллирует к божественному воздействию, и то главным образом в поэтически окрашенных местах. В этих немногочисленных упоминаниях речь идет не об отдельных богах римской религии, Юпитере, Марсе и тому подобных. Боги фигурируют здесь коллективно и по большей части как гневающиеся. О благосклонности богов говорится только при рассказе о совершенно ничтожных событиях. Лишь в официальной политической фразеологии, в речах императоров и членов Сената, в международных переговорах обращения к богам и ссылки на них занимают свое прочное место. Страница 228. В верхушечных кругах римского общества все более распространялись в это время представления вульгарной позднеантичной философии о едином божестве, провидении, бессмертии души и тому подобное. Тацит не последовал за новыми религиозными увлечениями. Метафизическое божество не играет у него никакой роли. Стоики учили о роке, предопределении. У Тацита рок встречается только в порядке поэтического выражения, и почти всегда ссылка на рок сопровождается альтернативным указанием на естественную причину события. Столь же редко и тоже в высоком стиле или в цитатах и застывших выражениях мы находим ссылки на фортуну. Слово это обычно употребляется у Тацита в нарицательном значении – случай, удача. В шестой книге «Аналов», относящейся, вероятно, уже к последним годам жизни историка, подводится некий итог его размышлениям и сомнениям по вопросу о силах, управляющих миром. Определяются ли дела человеческим роком и непреклонной необходимостью или случайностью? Тацит приводит три наиболее распространенных взгляда – воззрение эпикурейцев, стоиков и астрологов, но не решается присоединиться ни к одному из них. Во всяком случае, как историк, он ищет естественных причин событий. В начале истории, после программного вступления, мы находим очень интересную картину состояния империи перед гражданской войной 69 года. Нужно, я полагаю, оглянуться назад и представить себе положение в Риме, настроение войск, состояние провинций, представить себе, что было в мире здорово и что гнило. Это необходимо, если мы хотим познать не только внешнее течение событий, которое по большей части зависит от случая, но также их смысл и причины. Потенцию гражданской войны он усматривает в самом существе империи, опирающейся на военные силы. Тацит рисует состояние умов в Риме, настроение сенаторов, всадников, народа в его лучшей и более низменной части, даже рабов и, что самое важное, войска. Затем изображается состояние провинций и находящихся в них армий как в западной, так и в восточной части империи. Историк не формулирует теоретических обобщений, но постоянно обращается к состоянию умов и нравов, как к причинам, лежащим в основе значительных исторических процессов. Политический опыт сенатора и магистрата позволяет Тациту разглядеть за императорскими капризами, за внешним ходом военных и сенатских дел, также и внутренние пружины управления. В четвертой книге «Аналов» дается обзор состояния империи к 23-му году. Описываются вооруженные силы, характер верховного управления, порядок заведования финансами и личным хозяйством императора, законность в судах. Тем не менее, причины являются в трудах Тацита лишь фоном, на котором развертывается военно-политическое повествование и та картина взаимоотношений императора и сената, которая привлекает основное внимание автора как государственного деятеля, моралиста и художника. Страница 229. Историко-политические интересы Тацита сосредоточены вокруг проблематики империи. Он сравнительно редко заглядывает в более далекое прошлое Рима, ограничиваясь в этих случаях краткими суммарными обзорами. Согласно концепции Тацита, императорское единовластие возникло в интересах мира ради прекращения междоусобных войн. Тацит не обманывается видимостью республиканских форм, сохранявшихся при принципате. Римское государство таково, как если бы оно управлялось одним лицом. Он примирился с монархическим устройством Рима, но ищет для этого строя смягченных форм. Античная государствоведческая теория различала в каждом виде государственного устройства правильную и искаженную форму. Для единовластия искаженной формой была тирания. Ненависть к тирании пронизывает все труды Тацита, начиная с Агриколы. При всей своей нелюбви к философам он даже цитирует платоновского Сократа, не называя его, впрочем, по имени, для того, чтобы заклеймить тиранов. Тиберий, Нерон – самые мрачные портреты, созданные Тацитом. В таких же красках, несомненно, был изображен Домициан в несохранившихся частях истории. Рядом с тиранами их приспешники, например, Саян при Тиберии и многочисленные, большей частью безымянные, обвинители, доносчики. Этот разряд людей, придуманных на общественную погибель. Средств предупредить возникновение тирании императорский строй не давал. Особенно опасным представлялся с этой точки зрения династический принцип наследования, при котором власть легко могла оказаться в дурных руках. По-видимому, одно время Тацит рассчитывал на адаптацию, усыновление достойного лица, как на желательный для Рима способ перехода императорской власти. Незадолго до того, как Тацит начал работать над историей, адаптация была использована Нервой, усыновившим Трояна. В первой книге истории император Гальба произносит большую речь о достоинствах усыновления как способе выбора преемника, многие мысли которой близко соприкасаются со взглядами Тацита. Можно думать, что историк избрал здесь Гальба в качестве рупора своих собственных идей. Однако в дальнейшем Тацит ни разу не возвращался к этому вопросу. Надежды, возлагавшиеся на адаптацию, вероятно, не оправдались. Еще в истории Тацит замечал, что Веспасиан был единственным императором, который, в противоположность своим предшественникам, с приходом к власти переменился к лучшему. При Трояне он мог еще раз убедиться в справедливости своего обобщения. Отношение Тацита к единовластному правлению становится в аналах гораздо более суровым, чем в истории. Есть ли силы, способные противостоять императорскому деспотизму? Идеолог господствующей верхушки не считает народ такой силой. Под народом Тацит разумеет по старинке население города Рима, то есть ту в значительной мере деклассированную люмпен-пролетарскую массу, которую императоры считали своим долгом кормить хлебными раздачами и забавлять развлечениями. Страница 230-я. Этот народ не занимается делами государства, не чувствует за них ответственность. Общественной силы народ не представляет, тем более что свободно рожденных плебеев с каждым днем становилось все меньше, а численность рабов неимоверно росла.